От спавна к победам. Создай свой маршрут успеха. Кто не знает, в какой порт он плывет, тому ни один ветер не будет попутным. Луций Аннэй Сенека. Около 4 года до нашей эры, 65 год нашей эры. Мы все делаем выбор, но в конце концов наш выбор формирует нас. Эндрю Райан. Игра «Биошок». Наш следующий уровень – мастерство планирования маршрутов. Загрузи координаты своей мечты и начни свое великое путешествие по маршруту собственных желаний. В предыдущей главе мы уже окунулись с головой в зазеркалье твоих хотелок. Ты научился отличать свои геймерские ачивки от чужих фантазий и раскладывать их по полкам приоритетов и категорий. Надеюсь, ты уже почувствовал вкус этой захватывающей игры. Если вдруг ты еще не нашел свой главный квест и немного потерялся в лабиринтах своих желаний, не парься. Даже самым опытным геймерам иногда нужно время, чтобы разобраться в своих целях и страстях. Эта небольшая задержка не делает тебя нубом в этой игре. Мы еще вернемся к этой теме позже, в другой части книги. Не забивай себе голову высокими требованиями и не стремись сразу к заветному максимальному уровню. В этой многопользовательской игре жизни каждый шаг вперед — это уже победа. Даже если пока тебе удалось сформулировать лишь маленькие, но важные цели, ты уже заработал свои первые игровые очки. Пусть пока это еще не похоже на грандиозный план по завоеванию Вселенной, но ты уже на правильном пути и начал движение. Как в каждой хорошей видеоигре, где каждый опытный геймер сталкивался с необходимостью выбрать, бежать сломя голову или взять перерыв для стратегического планирования, в жизни нам тоже предстоит делать выбор. Серьезные игроки знают, что хорошо выверенная стратегия может обойти любую брутальную силу. Мир сейчас настолько разогнался, что иногда кажется, будто все вокруг играют на уровне сложности ни минуты покоя. Но давай не будем игроками, которые бегут, размахивая своим мечом или посохом без цели, несутся незнамо куда и делают абы что. А теперь вообразим, что твой бизнес или личные цели — это огромная карта открытого мира, наполненная всевозможными квестами. Некоторые из них просты, другие требуют времени и ресурсов. Без паники. С правильной картой и четким планом действий ты сможешь отслеживать свой прогресс, как настоящие геймеры, которые закрывают все мыслимые ачивки. После тщательной подготовки ты, как настоящий герой эпической битвы, отправишься в путь со сверкающим мечом, стратегией в руках, защищенной броней тщательного планирования. Представь, что перед тобой гигантская карта, как в любимой РПГ, и на ней множество маркеров, обозначающих важные цели, желания и задачи. Сейчас главная миссия — составить четкий маршрут к этим точкам твоей собственной игры. Давай разберемся на простых примерах. Эпическое путешествие. Представь, что тебе предстоит эпическое путешествие, как в твоих любимых видеоиграх. Куда угодно — на работу, на встречу или на крутой игрофест. Как бы ты планировал это в игре? Давай разберемся. 1. Исследование игровой карты. Прежде всего, разведай местность как настоящий геймер. Проверь, не устроили ли игрофест прямо у тебя во дворе, или, что еще хуже, в соседнем городе. Узнай, сколько уровней, читай километров, предстоит пройти или проехать, и не заметил ли ты на путеводной мини-карте GPS какие-то враждебные объекты, пробки, забастовки, ремонтные работы. 2. Составление команды. Теперь нужно решить, кто из твоих товарищей по клану, друзей, знакомых или коллег, тоже отправится в это путешествие. Возможно, тебе повезет, и кто-то из них окажется владельцем мощного гномьего боевого механизма, читай комфортабельного авто, или волшебного ковра-самолета. Но будь осторожен, не все могут оказаться твоими союзниками. Иногда наблюдаются перебои в связи или несовместимость версий, и тогда лучше отправиться в путешествие в одиночку. 3. Определение ресурсов. Собрав инвентарь в виде золотых монет, денег и зарядов маны, времени, начинай расчеты. Нужно оценить, хватит ли зарядов на дорогу туда и обратно, и есть ли у тебя бонусы к скорости, чтобы успеть на все запланированные ивенты. 4. Изучение поля битвы. Прежде чем отправиться в бой, проанализируй поле битвы. Посмотри прогноз погоды. Никто не хочет попасть под шторм магических молний. Изучи ландшафт на предмет пробок и других подводных камней. 5. Снаряжение и оборудование. Теперь переходи к выбору артефактов и доспехов. Надень бронежилет от британских метеоритов. куртка для дождливой погоды, или захвати щит от магического дождя, зонт, и проверь состояние корабля или волшебного ковра-самолета. 6. Стратегия и тактика. Наконец, все как в хорошей стратегической игре. Разработай финальный план, распредели роли и задания, расставь чекпоинты и, конечно, разработай стратегию для победы над главным боссом, днем полным приключений. Бонусный уровень. После всей этой подготовки ты готов отправиться в путешествие. Не забывай по пути собирать бонусные монеты, приятные моменты и достижения, полезный опыт, которые сделают игровой процесс еще более захватывающим. Пример. Запуск стартапа «Покорение бизнес-арены». 1. Выбор идеи. Лутбоксы идей. Открывай свои лутбоксы и собирай самые крутые и безбашенные идеи. Помни, здесь нет лоховских идей, только эпические и легендарные. 2. Маркетинговый разведчик. Spy Mode On. Включи режим шпиона и проведи разведку рынка, отыскивая слабые места конкурентов, как настоящий агент 007 в мире бизнеса. 3. Создание бизнес-плана. Карта сокровищ. Составь свою карту сокровищ, где каждый пункт – это шаг к заветному сундуку с золотом. 4. Стратегия маркетинга. Магический свиток. Разработай свой магический свиток стратегий, который поможет тебе завоевать сердца клиентов. 5. Сбор команды. Сборка аватаров. Собери свою команду мечты, где каждый как уникальный персонаж с особыми скиллами. Вместе вы непобедимы. 6. Гильдия разработчиков. Code Warriors. Найди своих воинов кода среди друзей или в сети, которые смогут вложить в твой проект частицу магии. 7. Разработка продукта Crafting MVP. Смастери свой первый прототип, как настоящий мастер крафта, даже если он будет сперва немного забагованным. 8. Тестирование и итерация. Битва с багами. Вступи в битву с багами, адаптируй и улучшай свой продукт, как настоящий герой RPG. 9. Финансирование. Рейд на инвесторов. Организуй рейд на инвесторов, найди тех, кто будет готов вложить золото или хотя бы мемкоины в твой стартап и стать твоим союзником в этой битве. 10. Краудфандинг. Фестиваль поддержки. Запусти свой фестиваль поддержки, позволь членам сообщества стать соучастниками твоего великого путешествия. 11. Запуск и масштабирование. Big Bang. Устрой грандиозный запуск, как настоящий фейерверк, дай всем окунуться в мир твоего бренда. 12. Глобальное завоевание. World Domination Quest. Не останавливайся на достигнутом. Расширяй свои владения, как настоящий конкистадор в мире бизнеса. Многие успешные бизнесмены начинали с идеи, которую большинство считали смешной. Даже над Илоном Маском смеялись, считая его мечты наивными и фантастическими, а его самого сумасшедшим. В итоге он стал главным игроком в своих мирах, достигает одной цели за другой, создает собственную вселенную, и кто знает, какие уровни этой игры ему еще покорятся. Не забудь о специальных подбадривающих заклинаниях в виде мотивирующих фраз, которые помогут тебе и твоим тиммейтам оставаться в игре, даже когда уровень сложности кажется чересчур высоким. Расскажу о целях и планировании на собственном, почти игровом примере. Однажды я решил, что мне нужно отправиться из Москвы в путешествие на край света. Я решил в одиночку доехать на мотоцикле до Португалии и самой западной точки Европы – мыса Рока. Предстояло проехать множество стран, и хотя мой максимальный рекорд путешествия от дома на мотоцикле до того момента составлял всего 200 километров, я был полон энтузиазма. Ведь впереди ждала эпическая одиссея, и, как выяснилось в конце моего рейда, пробег в итоге составил более 12 тысяч километров, а все путешествие заняло почти 40 дней. План был грандиозный. Путь до Португалии лежал через южные страны Европы, а обратный — через более северный. И каждая страна представляла собой новый уровень в этой живой видеоигре, наполненной удивительными достопримечательностями и новыми знакомствами. Прежде чем отправиться в это эпическое путешествие, я провел дни и часы, исследуя и планируя каждый шаг. Занялся изучением статей и книг, подготовкой мотоцикла, изучением особенностей каждой страны моего маршрута. В одних странах требовалась виньетка для комфортного передвижения по автобанам, в других был запрет на видеорегистраторы, а значит и экшн-камеры. Я запланировал техническое обслуживание своего двухколесного коня после покорения 70% пути, а еще откопал места, где можно получить качественный сервис, и не зря. Бронирование гостиниц в одних странах, организация ночевок у друзей или знакомых в других, каждая деталь была тщательно продумана. Моей целью было не только достичь Кабо-де-Рока, но и насладиться каждым интересным местом на пути к нему и, конечно, безопасно вернуться домой. Итак, мое приключение началось. В нем я был словно персонажем виртуальной игры, в которой каждая страна — это новый уровень с уникальными испытаниями и открытиями. Мой путь лежал через множество стран, в том числе Польшу, Чехию, Словакию, Австрию, Италию, Испанию, удивительную Португалию и чек-ин на мысе Рока, Францию, Бельгию, Нидерланды и Германию. Страны, наполненные интереснейшими достопримечательностями и культурными сокровищами. Как это часто бывает, первое путешествие такого масштаба оказалось полным неожиданностей. На практике выяснилось, что мой мотоцикл требует некоторых дополнительных примочек и доработок. Конечно, не обошлось без опасных приключений. Я серьезно разложился, упал на одной из горных дорог. После этого пришлось 400 с лишним километров ехать до своего отеля побитым, как после тяжелейшей битвы с боссом, да еще в темноте и под проливным дождем. Оставшуюся часть маршрута я почти не мог выжимать рукой сцепления, так как кисть почти не сгибалась, да и ходить получалось с трудом. На счастье, мотоцикл пострадал не сильно, и мне не пришлось возвращаться домой на щите, в смысле, на самолете. Именно благодаря тщательной, предварительной подготовке я смог избежать куда более серьезных трудностей и последствий. Сейчас, вспоминая все пройденное, я понимаю, что без моего плана поездка могла бы легко превратиться в эпик фейл. Мой маршрут, проложенный с любовью и предвидением, помог не только достичь заветной цели, но и получить незабываемые впечатления от каждой, ну, почти, минуты в пути. Несмотря на все трудности, я был рад тому, что успешно прошел этот квест, полный неожиданных открытий и забавных приключений. И хотя накануне и в день отправления меня посетили коварные боссы, имя которым сомнение и страх, я не дал им взять над собой верх и продолжил двигаться вперед. Я очень люблю путешествия и мотоциклы. После этого первого дальняка у меня было еще много захватывающих маршрутов. В ближайшие годы я очень хочу совершить кругосветное путешествие на мотоцикле и очень надеюсь закрыть эту желанную ачивку. Мы уделили мало внимания важному моменту — расстоянию до наших целей. Если твоя цель всего в нескольких шагах от тебя, то ты можешь смело шагнуть вперед, наслаждаясь каждым моментом своего путешествия. Но если ты стоишь на начальной точке, а желанная цель в самом конце сложного и опасного уровня, до которого еще нужно добраться, тогда придется хорошенько подготовиться и вооружиться терпением и стратегически подходить к планированию своего маршрута. Не забывай учитывать расстояние до цели. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и сделает твой путь к вершине более гладким и приятным. Ты должен понимать, что составление маршрута — это не быстрый рейд, а настоящая РПГ-компания, требующая времени и усилий. Собери все свои квесты, расставленные по приоритетам в твоей персональной книге приключений. Выдели те, что имеют высший приоритет. Когда определишься с долгосрочными квестами, среднесрочные и срочные будут выглядеть как легкие задания для новичков. В итоге все это станет системой контроля, твоим GPS-навигатором в мире жизненных достижений и личной мини-картой, на которой можно отслеживать ближайшие задачи, оценивать пройденный путь и анализировать логи битвы, чтобы двигаться дальше с новыми уроками и опытом. Теперь важно понять, существуют ли квесты, которые могут стать промежуточными чекпоинтами на пути к главному боссу, твоей главной цели или желанию. Определив конечную точку и промежуточные чекпоинты, ты сможешь разбить свой главный квест на серию подзадач, словно уровни в многопользовательской игре. И каждый раз перед тем, как войти в портал, задавай себе вопросы. Зачем я иду в этот данж? Почему этот артефакт важен для меня? Как я планирую победить этого босса? С кем стоит объединить силы? Что мне понадобится для этой битвы? И так далее. Задавая правильные вопросы, ты будешь как мудрый маг, способный находить ответы и принимать решения, ведущие к победе. Кроме того, нужно не просто составить карту и определить маршрут. Тебе понадобятся квестовые маркеры, которые время от времени будут мигать на твоем HUD как Fallout, напоминая о текущих целях и задачах. Еще один важный момент. Наши цели должны быть как персональные бафы, усиливающие наши желания и интересы. Это один из волшебных ключей к порталу успеха, открывающий двери в мир великих достижений. Планирование маршрута к цели похоже на стратегическое планирование в играх типа StarCraft или Age of Empires. Ты разрабатываешь тактику, выбираешь юниты, решаешь, когда и где атаковать. Маршрут к цели — это как гайд, который ты составляешь сам для себя. Это не просто путь, это оптимизированная дорожная карта с чекпоинтами, сейвами и даже кодами на бессмертие в виде планов Б и С. В этой игре важен каждый шаг. Не пренебрегай побочными квестами в виде мелких задач, которые приближают тебя к финальному боссу. Они как мини-игры, которые делают основной сюжет еще интереснее и мотивируют двигаться дальше. Бери свой контроллер жизни в руки и начинай прокладывать маршрут. И не забывай обновлять его, как ты обновляешь свои стратегии в многопользовательских батлах. Достижение получено. Мастер планирования. GPS успеха активирован. Готовься к переходу на следующий уровень твоей жизненной игры. Перед тобой открывается захватывающий квест, в ходе которого ты определишь, какие навыки могут понадобиться в первую очередь и какие из них требуют апгрейда для более успешного прохождения уровней в реальной жизни. И не бойся, этот процесс не займет столько времени, сколько ты потратил на прокачку в своих любимых играх. По крайней мере, на начальных этапах ты будешь прогрессировать с бешеной скоростью, словно только что активировал какой-то мощный бустер. Так что включай свой внутренний геймерский драйв и вперед к новым победам и достижениям.